Глава 10. Зал совета был погружен в мрачную атмосферу. Большая часть кресел пустовала, и это при том, что сегодня собрание почтили своим присутствием несколько изгоев и одиночек, которым обычно не было дела до происходящего здесь и в городе. Глава защитного порядка с раздражением посмотрел на них. Фанатики, убийцы и независимые именованные. Демонстративно не участвующие в обсуждениях и плюющие на прочих советников. Сегодня они все-таки переступили через себя, решив присоединиться к совету. «Мы продолжаем терять порталы», — сказал рослый мужчина, носивший имя Постриг. «А вместе с ними и других советников. Еще 3-4 таких провала, и здесь встречаться уже будет некому». Его слова были встречены несколькими секундами тишины. Все присутствующие и сами прекрасно понимали, к чему все идет. Один из молчаливых советников, обычно редко участвующий в обсуждении, вдруг подал голос. «Какие у нас варианты? Сразу 5 советников не смогли остановить разрушение портала, и при этом 3 из них умудрились умереть. Это не укладывается в голове. И я так и не понял, с чего вы решили, что напавшим был обычный человек?» «Внешне», — поправила его Буря, как одна из тех, кому удалось пережить нападение неизвестного, «а также поведением. Для эмиссаров и воплощений хаоса, демонов и богов смерти всегда характерна чуждость нашей природе, как человеческой, так и представителей прочих рас лабиринта. Там же все куда сложнее. Нам удалось перекинуться парой фраз с существом перед нападением, и оно ничем не отличалось от обычного человека». «С огромными тараканами», — добавил Раздор, который был тогда вместе с Бурей. «У кого из нас их нет?» — девушка пожала плечами. «Возможно, этот человек был в прошлом именованным, но решил встать на сторону враждебного божества?» — спросила советница Ноа Эд. «Да, мы тоже так подумали. Но его сила выходит за все рамки, а возможности превышают даже божественные воплощения», — кивнул на это медиатор. «И я напомню, что этому существу противостояла группа советников, то есть наша, с 3 уникальными артефактами. И ничего, мы даже не ранили его. А ведь бой больше напоминал избиение». «Что же нам тогда делать, если силой остановить это существо не получается?» — спросил один из изгоев. «Даже если мы сейчас все объединимся, не факт, что этого хватит». Вопрос повис в воздухе, так как никто не мог на него ответить. Сидящие именованные лишь переглядывались друг с другом, пытаясь найти в глазах людей вокруг хотя бы какой-то намек на решение проблемы. Прочистил горло глава защитного порядка. «У меня есть одна идея, но для этого придется сильно рискнуть, а также подставить многих новичков, и не только их». «Излагай», — односложно сказал Постриг. «Мы все прекрасно понимаем, что пытается сделать эта сущность. А также очевидно, что с нашими силами остановить его сейчас невозможно. Система постоянно распыляет совет, отправляя нас небольшими группами или в одиночку на задание. И даже захотим мы собраться в одном из порталов, лабиринт обязательно воспротивится этому. Я же предлагаю не мешать сущности и дать возможность проникнуть в город». «Впустить в наше убежище богов? Чтобы они уничтожили сердце и нас вместе с ним? Ты с ума сошел?» — рявкнул на это Раздор, вмиг став максимально серьезным. Некоторые другие советники повскакивали со своих мест, не веря в то, что сказал сидящий напротив них человек. «Это случится так или иначе!» — в ответ гаркнул глава защитного порядка. «Оглянитесь вы все! Мы не способны сейчас помешать этой твари. И судя по тому, что он перешел к средним вратам, очень скоро урод обнаружит местоположение лабиринта. В любом случае, я просто предлагаю не распылять силы, не пытаться остановить его во вратах с риском для жизни, а встретить его здесь, где десятки тысяч именованных, лучшая экипировка, защитные системы лабиринта и естественное усиление стражи. Так пусть город превратится для него в капкан. Даже не зная об этом, тварь все равно придет. Нам известно больше, чем о сотне богов. Предлагаешь каждого приглашать сюда? Спросила Буря, оставаясь спокойной. Как только укрытие найдет один, об этом тут же узнают и другие. Сражаться против них мы не сможем. Я твердо уверен, что этого не произойдет. Все мы знаем, что боги не ладят друг с другом и даже с удовольствием жрут друг друга. Очень сомневаюсь, что в таких условиях одна сущность решит поделиться информацией о лабиринте с кем-то еще. У множества могут быть союзники. Мы все знаем примеры таких коопераций. Те же боги-близнецы, последовало возражение от Пострига. Придется рискнуть. У нас все равно нет иного выбора. И лучше начать готовиться к встрече уже сейчас. Пусть она произойдет на наших условиях. Наше возвращение, можно сказать, было совершенно буднично. Никто из стражей особо не обратил внимания на многочисленную группу, проходящую через врата. Проверили, конечно, как всегда досконально, по несколько минут тратя на каждого именованного, но было очевидно, что стражи находятся в мрачном расположении духа и делают свою работу чуть ли не на автомате, мыслями находясь совсем не здесь. А уж когда мы вошли в город лабиринта, то и вовсе возникло такое ощущение, будто очутились посреди угрюмого царства. Именованных на улицах города стало куда меньше, а все, кто встречался, были сосредоточены на чем-то своем. Главная резиденция гильдии была полна народа. Гал не отпускал никого на долгую охоту и старался связаться со всеми отрядами, находившимися сейчас не в городе. На моей памяти это впервые, когда я видел такое количество членов гильдии в одном месте. Только сейчас, что называется, визуально смог оценить, насколько же многочисленным был клан Гала. Между делом смог переговорить с Мацуной, Аскетом, Май и другими знакомыми именованными. Все говорили примерно одно и то же. Что-то назревало. Всюду ощущалось напряжение, именованные ждали нападения, и каждая охота превращалась в лотерею. Были исключения, конечно, как в защищенных 81-х вратах, но даже там все могло пойти наперекосяк. И недавняя встреча с очень странным и крайне опасным человеком явно намекала на это. Никто в группе не сомневался, что встретились мы с кем-то очень серьезным и, возможно, что напрямую связанным с уничтоженными порталами. Так или иначе, но с Галом нам удалось увидеться лишь спустя пару часов. Глава оказался настолько занят, что принимал людей с большой задержкой. Впрочем, мы никуда особо не торопились, да и поговорить с товарищами лишний раз было неплохо. Кстати, именно здесь удалось перехватить Задиру, предложив ей присоединиться к моей небольшой группе. И Черныш оказался прав. Девушка с готовностью согласилась на мое предложение, даже толком не выслушав его. Ей хватило того, что в группе были я и Хвоя. Да, странная девушка, мотивы которой мне были не совсем понятны. Но я видел ее в деле, а возможности и навыки в исцелении вызывали настоящее уважение, так что на некоторые странности мне в сущности было плевать. Теперь, можно сказать, я окончательно собрал свою группу. Оставалось только зарегистрировать ее в гильдии, ну и выйти в первый рейд, конечно. Правда, насчет последнего были определенные вопросы. Когда спустя несколько часов нас и еще пару подошедших групп принял Гал, стало очевидно, что пока на охоту можно не рассчитывать. Глава выглядел уставшим. Круги под глазами, осунувшееся лицо и небольшая вялость в каждом движении. Такое ощущение, что он уже третьи сутки не спал. Что интересно, рядом с Галом стояла хорошо знакомая мне девушка. Тиш, собственной персоной. Все-таки она действительно присоединилась к гильдии. И сразу стала советником, судя по тому, где она стояла. Я, конечно, знал, что Тиш является сильным и опытным именованным, но чтобы сразу давать ей такой высокий пост, не слишком ли это? «Хреново выглядишь, начальник», — высказал мои мысли Трек, присаживаясь напротив мужчины. «Сколько ты уже не спишь?» «Пятый день. Только тоненькие спасают», — махнул рукой Гал, призывая других именованных сесть. «Перейду сразу к делу. Меня вызвал один из советников и очень прозрачно намекнул, чтобы я никого не отправлял в порталы в ближайшие 2 недели. «Очень интересно. А налог лабиринта они будут покрывать из своего кармана?» — спросил стрелок, откидываясь на спинку стула. В его тоне явно проскользнули нотки раздражения. «Именно так. Всем возместят потери». А вот это уже о многом сказало. Сидящие люди принялись переглядываться. Чтобы советники, которым обычно плевать на всех, кроме своих гильдий, вот так расщедрились, да еще и для всех высокоуровневых именованных? «Итак, совет считает, что враг собирается атаковать город», — тут же все понял Трек. «При этом лабиринт об этом ни слухом, ни духом». «Они, вероятно, предупредили систему. Но прислушалась ли та, и будет ли что-то делать, большой вопрос», — сказал Буров. «Лабиринт часто действует как крайне разумная и прекрасно понимающая сущность, а иногда не понимает очевидных вещей. Точно тупая машина-болванчик. Предсказывать тут что-то очень трудно. Справиться с Богом и его свитой без помощи лабиринта мы точно не сможем, так что тут нам остается надеяться на его вмешательство». Гал посмотрел на нас. «Последние дни я только и делаю, что общаюсь с другими главами гильдии внутреннего и среднего кругов. В целом они согласны с твоими выводами, Трек. И да, нужно готовиться к худшему. Поэтому те, у кого повреждена экипировка, займитесь восстановлением прямо сейчас. Запаситесь снарядами к метателю, зельями и прочей расходкой. И постарайтесь не шляться по городу без особой надобности. Держаться ближе к нашим резиденциям. Если грянет, будем защищать прежде всего их, это понятно? Все наши обители по своей сути представляли собой миниатюрные крепости, еще и настроенные на членов сообществ, владеющих ими. Иными словами, в резиденции и рядом с ней мы будем чувствовать прилив сил, а восстановление очков магии ускорится. В реалиях постоянного мира города-лабиринта это мало что значило. Но вот если нападение все-таки произойдет, тогда все меняется. «Тебе бы выспаться, Гал», — сказал ему Трек. «Отвратительно выглядишь. А если грохнешься в обморок, лучше управлять не станешь. Мне сегодня общаться еще с двумя группами. Как разберусь с этим, обязательно посплю». «Так», — мужчина хлопнул по столу, привлекая наше внимание. «Теперь слушайте свои задачи. Струна, отправляйся к Задире и ее брату. Поступаешь к ним в помощь. И не только. Будешь им за няньку и охрану, сама знаешь, какие из них бойцы». Девушка скорчила гримаску, явно не в восторге от этого распоряжения. Но спорить, конечно, не стала. Гал же, не останавливаясь, продолжал. «Черныш, ты в курсе, что делать? Трек, на тебе все наши стрелки. Нужно разобраться по их возможностям и потребностям, все сам знаешь. Ограничений по тратам нет, займись этим как можно быстрее». Мужчина, понимающе кивнул. «Если на город действительно нападут, то стрелки и маги, находящиеся в резиденциях, станут основой обороны. Боров, поступаешь ко мне в помощь. Рук советников уже не хватает. И ты единственный, кто у нас так наловчился общаться с лабиринтом». Глава устало помахал рукой перед собой, пытаясь показать, насколько же он утомился. «Пришлось даже Тиш просить помочь. Кстати, забыл сказать, что у нас новая советница. Прошу любить и жаловать. Займется кураторством магов. И не надо так смотреть на меня. Тиш — сильнейший маг внутреннего круга». «Да никто ничего не говорит, начальник», пожал плечами Боров. «Ладно, продолжим. Край, ты поступаешь в группу стрелков. Для тебя все как обычно. Стрелять, уничтожать, собирать на свою голову все неприятности и при этом попытаться не умереть». «Очень смешно», — не удержался от ворчания. «Ну, про тебя шутки ходят уже не только в нашей гильдии, но и за ее пределами. Слава ходячего бедствия, она такая». «Тьфу», — мысленно чертыхнулся. «Мне еще славы не хватает до кучи». Раздав указания, глава сухо попрощался с нами, попросив при этом задержаться Черныша и Борова. Ну а я отправился к резиденции, где находилась моя комната. Глава дал разрешение на небольшой отдых перед тем, как приступать к выполнению обязанностей. Что ж, теперь мне становилось понятно, почему у меня было такое отвратительное предчувствие. И да, теперь я был точно уверен, что тварь действительно нападет на город. Она методично подбиралась к нему все это время. А мое плохое предчувствие лишь подтверждало это. Теперь оставалось только подготовиться к тому, что произойдет, в том числе и предусмотреть вариант, если придется использовать исключительно рунику. Если божественная сущность проникнет внутрь центрального храма, в главное сердце, для лабиринта все будет кончено. Такая себе перспектива с учетом того, что я только начал постигать рунную магию. С этого момента начались дни, наполненные тревожным ожиданием. Несмотря на то, что в город прибывало все больше групп, на улицах народу больше не стало. Лавочники из местных продолжали работать, а вот гильдийные магазины все без исключения позакрывались. Можно сказать, город активно готовился. Все эти дни я продолжал практиковать рунику, пытаясь развить источник и улучшить базовые и усложненные плетения. Не скажу, что все получалось, но прогресс, несомненно, был. Помимо этого, сумел наведаться к Кнопке. Ее клан был сейчас занят поиском и устранением именованных, отвечающих на сообщения в уничтоженных вратах. И Гал считал, что таких предателей в городе не один десяток, а то и несколько сотен. Отчасти именно поэтому все новички клана Гала были отправлены в резиденцию во внешнем круге. На всякий случай. Сама Кнопка на этот счет выразилась скупо, но, судя по дрогнувшему лицу, предателей было действительно очень много. И далеко не все из них оказывались найдены при проверке во время прохождения врат. Ничего нового от нее мне узнать не удалось. Единственное, она упомянула об исчезновении всех мирных. Лабиринт и, соответственно, стражи перестали их чувствовать. И что-то я сильно сомневаюсь, чтобы одномоментно все мирные вдруг по какой-то причине взяли и умерли. Ну а спустя какую-то пару дней все-таки грохнуло. Подобное город Лабиринта уже давно не видел. На небе вдруг появилась огромная трещина, которая начала быстро расширяться. Ее было видно в каждой точке города, и в отличие от прошлого раза, рост трещины не останавливался. Она увеличивалась в размерах, постепенно расширяясь. Из ее нутра медленно и тягуче полилась черная жидкость, больше похожая на смолу. Дёготь. Отвратительный запах стремительно распространялся по всему городу, заставляя испытывать не лучшие ощущения. Кого-то из стоящих рядом со мной людей даже вывернуло. Я как раз выходил из сердца лабиринта на площади, завершив свою сегодняшнюю тренировку, когда появилась трещина. «А вот и проблемы», — мысленно хмыкнул я и бегом припустил к находящейся рядом на этой же площади резиденции.